Глава 63. Браге и Михельсону понадобилось всего 2 дня, чтобы Юсси признал свою вину. И только тогда мне разрешили его навестить в тесном полуподвале, в застенке, который и выполнял роль камеры. Юсси лежал на животе на деревянных нарах из нестроганных досок. Матраса нет, и руки и ноги скованы кандалами, и на запястьях, и на голеностопных суставах кожа стерта до крови. Одежду отобрали, на нем какой-то старый, невыносимо вонючий мешок. Михельсон закрыл за мной дверь, но удаляющихся шагов я не услышал. Видно, остался подслушивать. Сначала я решил, что Юсси спит, но очень быстро с ужасом заметил, нет, не спит. Тело его то и дело сотрясали короткие судороги озноба. За стенки в самом деле холодно. Я быстро снял пальто и накинул на него. Осторожно погладил грязные волосы. На пол упали несколько засохших струпьев. «Это я, Юсси. Прост». Он не ответил. «В сознании ли?» «Как ты? Тебе даже одеяло не дали». Осторожно взял его за плечи и повернул на спину. Он застонал. Меня начало трясти от сострадания. Они его били. И так полуживого они его били. «Ты меня слышишь, Юсси? Это я, Прост!» Губы мучительно разлепились. «Воды!» — услышал я еле слышный шепот. У нар лежал опрокинутый кувшин. На дне еще было немного воды. Я уронил несколько капель на его губы. Он приоткрыл рот, и мне удалось влить в него немного воды. «Юсси, это правда? Ты сознался, что напал на девушку?» Из-под с трудом приподнятых век блеснула влага. «Они прижали руку». «Не понял, как это?» «Прижали руку к бумаге. Вынудили писать. Мария и я, мы же хотели... Мария знает...» «Я ее спрашивал. И она же сказала, да, мы договорились встретиться». Юсси все сильнее бил озноб. Я положил руку ему на лоб, и меня тоже начало трясти. От ярости. «Воды!» — заревел я. «И одеяло! Побольше одеял! Вы убьете его, негодяи!» Михельсон с грохотом открыл засов и сунул голову в камеру. «Исправник не велел. Сказал, никаких одеял. Мы в таких случаях белье не даем. И вы избили его до полусмерти. Сопротивление при задержании». «Это правда, Юсси? Секретарь Михельсон говорит правду?» «Есть свидетели», — вкрадчиво напомнил Михельсон. «Тогда принесите воду. Ради бога, принесите воду». Арестованный сам опрокинул кувшин. «Так бывает, когда преступник внезапно осознает, что натворил, впадает в такое отчаяние, что отказывается есть и пить. Но через пару дней обычно приходит в себя и начинает сотрудничать со следствием». «А почему вы так уверены в его вине?» Михельсон гордо выпрямился и потер шею. «Так это же на меня он набросился. Я был в платье служанки, мы же это... Устроили засаду. В темноте арестованный принял меня за женщину. Да что я, у нас же есть его признательные показания». «Письменное признание. Он признает попытку изнасилования служанки Марии, а также нападение на Хильду Фредриксдоттер, имевшее быть раньше, но вы же утверждали, что Хильду задрал медведь, как и на Юлину Элиасдоттер, имевшую быть позже. Исправник Браге, насколько я помню, уверял, что Юлина покончила жизнь самоубийством. Он изменил мнение». «Как это может быть? Исправник изменил мнение». Я постарался, чтобы вопрос не прозвучал чересчур саркастически. «Арестованный же сам признался. Летние кошмары позади, виновный признал все свои преступления». Михельсон опасливо покосился на Юсси. «А вдруг тот в моем присутствии начнет все отрицать?» Но Юсси не шевелился. «А Нильс Густав? Художник, кто убил художника?» «Доктор Седерин уверен, что господин художник умер от апоплексического удара». «Значит, убийца Нильса Густава гуляет на свободе». Секретарь состроил мину сожаления, мол, что поделаешь, удар есть удар, все под Богом ходим. «Могу я посмотреть на признание? Оно у исправника в надежном месте, а господин исправник отдыхает после бессонной ночи. И к тому же...» Михельсон сорвал с Юсси мое пальто и откинул с плеч мешок, служивший мальчику одеждой. «Смотрите!» На плече ясно была видна колотая ранка. «Но эта рана совсем свежая, мы уже об этом говорили, ее не могла нанести Юлина. Она совсем свежая!» — настойчиво повторил я. «Это дело рук банды Руупи. Они избили Юсси так, что нам с женой еле удалось его выходить». Михельсон пожал плечами и покачал головой, видно, хотел выразить сожаление. Дескать, что случилось, то случилось. Я протянул ему пустой кувшин. Он опять покачал головой, на этот раз более решительно, и показал мне на дверь. «Никаких долгих посещений, приказ исправника Браги». Бледно-голубые глаза лишены всякого выражения. Я попытался подойти к Юсе, но он встал у меня на пути и вынул из-за пояса полуметровую дубинку с металлическим набалдашником. Я с грохотом поставил кувшин на пол. «Я вернусь, Юси, слышишь? Не брошу тебя в беде!» «Вы кое-что забыли». Михельсон протянул мне пальто. «Бедняга же замерзнет насмерть». «Мы обязаны следовать правилам», — сухо сказал секретарь. «Господину просто пора понять. Здесь у нас действует закон». Я схватил пальто и вышел. Услышал громыхание засова за спиной. Внутри все кипело. Пришлось напрячься, чтобы ярость и жалость не нарушали логического течения мысли. Юси собрался изнасиловать Марию, девушку, которую он любил так самозабвенно, что при всей скрытности не мог утаить свою любовь. Много чего непонятного в этой истории. Нельзя опираться только на свою уже сформированную точку зрения. Возможно, она сформирована на ошибочных основаниях. Вернувшись в усадьбу, я поспешил собрать в кожаный мешок все вещественные доказательства, которые нам с Юси удалось добыть летом. И стебелек горного вереска, и клок волос Хильды, карандашные стружки, гуталины, все записи, которые мы делали. Хотел отправить туда же и бокалы из дома Нильса Густафа, но задумался и довольно долго рассматривал оставленные жирными пальцами следы. В конце концов упаковал и бокалы, и отнес в сарай. Осмотрелся и выбрал место у самого торца под крышей. Приставил лестницу и засунул за стропила, почти под самой крышей. Даже пылью присыпал. Решил, что там никто не найдет.